и фантастических затеях своих товарищей. Не выказывал он большого интереса и к горним полетам мысли. Впрочем, в его возрасте это едва ли было чем-то необычным. Куда более примечательной представлялась его беспорядочная любовная жизнь. Конечно, трудно было ожидать, чтобы он установил относительно стабильные отношения с девушками на протяжении еще по меньшей мере столетия. И тем не менее, мимолетность его увлечений была уже широко известна. Пока они длились, увлечения эти были всепоглощающие. Однако ни одна из связей не продолжалась долей нескольких недель. Похоже было, что каждый данный отрезок времени Олвин мог глубоко заинтересоваться лишь чем-то одним. Бывали периоды, когда он, очертя голову, кидался в любовные игры своих сверстников или на несколько дней исчезал с очередной подружкой. Но как только это настроение у него проходило, наступала долгая полоса, когда ему, казалось, было абсолютно наплевать на то, что должно было бы составлять главное занятие в его возрасте. Быть может, это было не слишком хорошо и для него самого, но уж, вне всякого сомнения, совсем не устраивало покинутых им девушек, потерянно слоняющихся по городу. После Олвина им требовался слишком уж долгий срок, чтобы обрести утешение где-нибудь в другом месте. Как обратил внимание Джозерак, Алистра сейчас как раз вступила в эту несчастную стадию. И дело было вовсе не в том, что Олвину не хватало сердца или заинтересованности. Просто в любви, как и во всем остальном, он, похоже, стремился к цели, которую Диаспар не мог ему указать. Эти черточки характера мальчика не слишком тревожили Джозерака. От неповторимого вполне можно было ожидать именно такого вот поведения. Но в должный срок Олвин, конечно же, воспримет существующий в городе образ жизни. Ни один индивидуум, как бы эксцентричен, как бы талантлив он ни был, не сумел бы оказать возмущающего влияния на колоссальную инерцию общества, которое оставалось неизменным на протяжении более чем миллиарда лет. Джозерак не просто свято верил в эту стабильность, ничего иного он и помыслить себе не мог. «Проблема, волнующая тебя, очень стара», — говаривал Джозерак Олвину. «Но ты удивишься, узнав, какое множество людей принимает этот мир как нечто само собой разумеющееся, и до такой степени, что проблема эта никогда не только не тревожит их, но и в голову-то им не приходит. Верно было, время человечества занимало пространство бесконечно большее, нежели этот город. Отчасти ты знаком с тем, чем была земля до той поры, пока не восторжествовала пустыня и не исчезли океаны. Видеозаписи, которые ты так любишь, они из самых ранних, какие только есть в нашем распоряжении. Они единственные, на которых земля запечатлена в том виде, в каком она была до появления пришельцев. Не могу себе представить, чтобы записи эти оказались известны заметному кругу людей, ведь безграничные открытые пространства — суть нечто для нас невыносимое и непостижимое. Но ты сам понимаешь, наша Земля была лишь ничтожной песчинкой галактической империи. Какие они из себя, черное пространство между звездами, это такой кошмар, который ни один человек в здравом уме не станет даже и пытаться себе вообразить. Наши предки впервые покорили эти пространства на заре истории, когда они отправились в космос создавать империю, и они снова пересекли межзвездную пропасть в самый последний раз, когда пришельцы отбросили их обратно на Землю. Легенда, и это только легенда, повествует о том, что мы заключили с пришельцами некий пакт. Они могли забрать себе Вселенную, коли она так уж была им нужна. А мы удовольствовались миром, в котором родились.